Все равно ты то же самое сделаешь. Сон оказался вещим. 4 августа В.А. поехал в город за продуктами. Л.Ю. осталась с Ольгой Алексеевной, как это не раз бывало. Л.Ю. попросила воды и подать ей сумку, которая висела у нее в головах. Та подала и ушла на кухню. Через некоторое время она зашла в комнату и увидела, что Л.Ю. задремала. В последнее время это случалось часто. Когда папа приехал через 2 часа, он застал Л.Ю. уже мертвой. Она была еще теплой. Он бросился делать ей искусственное дыхание, но тщетно. У нее в руках была простая школьная тетрадка. В ней характерным, но уже несколько неровным почерком было написано: «В моей смерти прошу никого не винить. Васик, я боготворю тебя. Прости меня. Все друзья, простите. Лиля». Приняв припасенный ей нембутал, она, видимо, решила, что надо объяснить, и уже страшным, корявым и слабеющим почерком дописала: «Нембутал намб...» Закончить слово уже не хватило жизненных сил. Мы с Иной примчались в Переделкино в начале 9-го. Только приехали в Большево немного отдохнуть, поскольку Л.Ю. было уже лучше. Л.Ю. уже обмыли. Одета она была в белое холщовое украинское платье, вышитое по вороту и рукавам белой гладью. Это было платье, подаренное ей 5 лет назад Параджановым. Л.Ю. лежала удивительно помолодевшая и красивая. Был жаркий летний день, и тело надо было срочно отвезти в морг. Женя Табачников обо всем договорился в Солнцевской больнице, и мы отвезли ее туда. На следующий день, 5 августа, я съездил в морг и договорился с женщиной Валентиной Михайловной о заморозке. В час дня поехали снова туда уже с папой, который хотел взглянуть на Л.Ю. В.М., дыша алкоголем и вытирая рот, только что закусила, откинула простыню и стала расписывать, что сделаю ее как куколку, будет красавица. Куколка, как и есть куколка. Еле ее убрал. Вернулись. Приезжал Роберт Форд, бывший посол Канады в СССР. Приехал Симонов. Говорили о том, как напечатать извещение о смерти. «Я принесу вам некролог и извещение. Они испугаются некролога и возьмут извещение». Он по телефону говорил с Марковым, и тот был согласен на предложение Симонова об извещении и соболезновании секретариата СП. 7 августа. Похороны. Целый день дождь. С утра поехали с Инной в магазин и на рынок. В 11 утра встретились с Параджановым, который оказался в Москве, и поехали за похоронным автобусом. С ним поехали в морг.